Джанни Родари. Сказки по телефону. Читает Ольга Галямова. Записано в 2007 году на студии сообщества «Идею Форумс». Паолетти Родари и ее друзьям всех цветов кожи. Жил-был однажды сеньор Бьянки. Жил он в городе Варезе и был служащим одной торговой фирмы, которая продавала лекарства. Работа у него была очень беспокойная. Каждую неделю, 6 дней из 7, он колесил по всей Италии. Он ездил на запад и на восток, на юг и на север, и опять туда же. И так, включая субботу. Воскресенье он проводил дома вместе с дочуркой. А в понедельник, едва поднималось солнце, снова отправлялся в путь. Дочка провожала его и всегда напоминала. «Слышишь, папа, сегодня вечером я опять жду новую сказку». Надо вам сказать, что девочка эта не могла уснуть, пока ей не расскажут сказку. Мама уже по 3 раза пересказала ей все, что знала. И были, и небылицы, и просто сказки. А ей все мало. Пришлось и отцу взяться за это ремесло. Где бы он ни находился, в каком бы местечке Италии ни оказался, он каждый вечер ровно в 9 часов звонил домой и рассказывал по телефону новую сказку. Он их сам придумывал и сам рассказывал. В этой книге как раз и собраны все эти сказки по телефону, и вы можете прочитать их. Они, как вы заметите, не очень длинные. Ведь сеньору Бьянке приходилось платить за телефонный разговор из своего кармана. И, сами понимаете, он не мог разговаривать слишком долго. Только иногда, когда дела у него шли хорошо, он позволял себе поговорить подольше. Конечно, если сказка этого заслуживала. Скажу вам по секрету, когда сеньор Бьянке вызывал Варезе, даже телефонистки приостанавливали работу и с удовольствием слушали его сказки. Еще бы! Некоторые из них мне и самому нравятся.